«Что-то караул задерживается», – неодобрительно хмыкнул незнакомец и на миг отвлекся, окинув пустынную улицу внимательным взглядом. Где-то неподалеку хлопнули ставни, показывая, что какая-то ранняя пташка уже проснулась. Еще немного, и бежать будет практически невозможно. Низ живота налился тягучей ноющей болью. Мир качнулся в глазах, быстро теряя краски и объем. Я напряглась, готовясь к прыжку. «Не глупи!» – совершенно невозможным образом угадал мои мысли мужчина и лениво посмотрел на меня. Точнее, на то место, где я должна была быть. Потому как мгновением раньше мое несчастное многострадальное платье, треснув, разошлось по шву и осталось лежать грудой безнадежно испорченного тряпья у стены. А я одним отчаянным прыжком бросилась к противоположной стене. Представляю, как должен сейчас удивиться этот навязчивый незнакомец. Только что рядом с ним заходилась в кашле и чихание молодая девица, весьма неплохо, кстати, одетая, а уже через миг на ее месте очутилась серая помойная кошка. Правда, размерами скорее на среднего волка тянущая. Однако мой приставучий кавалер и не думал так просто отпускать меня на все четыре стороны. Я была уже на полпути к крыше, цепляясь когтями за неровности вкладки дома, когда камень прямо около моего носа разлетелся сотней мелких жалящих осколков, один из которых прибольно черкнул меня по щеке. Ярость и страх заставили преодолеть оставшееся расстояние за одну секунду. Раз, и я уже припала брюхом к крыше, жмурясь от восходящего солнца и пытаясь рассмотреть, что же делает мой противник внизу. Надо же, повезло на храмовника наткнуться. А в том, что он храмовник, сомневаться, к сожалению, не приходилось. Кроме них, среди людей в нашем королевстве больше никто магией не пользуется. Кто ж знал, что такой важной персоне именно сегодня ночью приспичит мимо ратуши прогуляться и к рядовой нарушительнице порядка привязаться. Обычно эти типы чванливы и горды неимоверно. Далеко не за каждое дело берутся. Дракона там убить еще можно, но за общественным порядком следить, побояться себя на посмешище столь непритязательной работой выставить. Нестандартный мне храмовник какой-то попался, ничего не скажешь. Но сломя голову тоже бежать не стоит, а то ведь шкуру подпалит, если не убьет сразу. «Спускайся», — ласково посоветовал мне этот чудо природы, материализуясь позади. От неожиданности я вздрогнула и зашипела, раздраженно хлестнув себя по боку длинным хвостом. «Давненько я метаморфов не видел», — тем временем продолжил мужчина, с нескрываемым любопытством рассматривая меня. «Думал, вас уже лет сто как всех под корень извели. А кто в живых остался, гномом ушел». Я продолжала рычать, щедро орошая поверхность крыши белыми клоками пены, падающей со скаленных клыков, и начала потихоньку пятиться. Последние слова мужчины благодушия мне явно не прибавили. Как-то не хотелось пополнить своей скромной тушкой список охотничьих трофеев храмовника. «Может, поговорим?» — ласково спросил незнакомец, делая осторожный шаг вперед. «Я тебя не обижу. Обещаю». «Ага, сейчас. Так я и поверила. Быть может, мне ему еще сапоги облизать и ошейник на собственной шее помочь застегнуть?» — нашел доверчивую. «Да не трону я тебя!» — строго прикрикнул мужчина и придвинулся еще ближе. «Слово даю!» Я призадумалась. Конечно, с храмовниками лучше не связываться, это любая уважающая себя нечисть знает, но слово свое они держат крепко. Покоя никак не давал странный знак на груди у незнакомца. Что-то он мне напоминал, что-то очень плохое, которое обычно стараются как можно быстрее забыть. Интересно, у какого храма такой медальон? Так сразу и не вспомнишь. Воспользовавшись тем, что я на миг отвлеклась, мужчина вскинул руку в резком повелительном жесте. На кончиках пальцев задрожал, переливаясь, маленький ослепительно-белый огонек. Я сразу же смертельно обиделась на такое вероломство. Значит, не тронет меня, не обидит. Собака брехливая он после этого, а не храмовник. Да и я хороша, забыла, что слово представителя Божьего не имеет силу применительно к нечистой силе. Ну ладно, может, оно и к лучшему. Зеркальные чары единственные, которые у меня всегда получались безукоризненно. Я напряглась, забыв на время даже о необходимости дышать, и пристально наблюдая за храмовником. Время послушно замедлило ход, растягивая каждую секунду в вечность. Раз. Огонек вылетает из ладони мужчины и медленно плывет ко мне. Два. Из пасти вырывается слабое зеленое свечение, которое окутывает всю мою фигуру. Три. Чужое заклинание, запутавшись в отражающих сетях, распадается на сотни составных частей. Теперь самое главное – не позволить ему ринуться обратно на Создателя, отбить куда-нибудь подальше. Еще убью ненароком, тогда сразу в гномьи земли переселяться придется. Храмовники за своих мстят так, что остаток жизни прятаться и скрываться придется. Хотя, чувствую, этой самой жизни у меня тогда останется всего ничего. И четыре. Собственное тело, ставшее вдруг легким и воздушным, послушно устремляется вслед за отзеркальными чарами. Собственное изобретение, которое я оттачивала многие-многие годы. На самом деле, метаморфу это не так уж и сложно. Нам не привыкать менять ипостаси, проходя по грани миров. А это заклинание строится на том, что момент нематериальности тела просто длится чуть дольше. Фух, получилось. Время вновь набрало привычный ход, и все вокруг слилось в переливающиеся разноцветные полосы. Хотела бы я сейчас увидеть лицо храмовника. Обидно, когда птичка выскальзывает из западни в последний момент. Вдвойне обиднее, когда сам не понимаешь, в чем твой промах. Чары незнакомца почему-то закончили действовать намного раньше, чем я предполагала. Странно, неужели он и в самом деле атаковал меня несмертельной магией? Впрочем, какая разница? Главное, я выбралась. Выбралась живой и невредимой. Жалко, только платье погубила. Но вдовушки за выполненный заказ мне стоимость 3 подобных нарядов отдадут. Осталась сущая мелочь. Постараться незамеченной добраться до своего дома, крадучись, перебегая открытые места. Это нам не привыкать. Судьба у нас такая, постоянно в неприятности всеми 4 лапами, хвостом и любопытной усатой мордой влипать. Ближе к полудню я уже маялась на родной крыше, раздумывая, что же делать дальше. А ведь когда-то это казалось на редкость удачной идеей – снять комнатку в одном из трактиров на окраине города, благо цены здесь не так кусались. Только не сообразила как-то, что из-за определенной репутации этого чудесного места вокруг него и днем, и ночью ходят толпы подозрительных личностей. Нет, я, конечно, могу при всем честном народе к себе в окно запрыгнуть, но уже через 5 минут дверь вежливо вышибут хмурые типы и за шкирку понесут меня на самосуд. Солнышко поднималось все выше и выше, а я печально и непрекаянно бродила вокруг печной трубы, раздумывая над своей нелегкой судьбиной. Эдак и жариться можно насмерть, да и есть после столь напряженной ночи хочется ого-го как. Энергию ведь тоже надо восполнять, иначе умру в самом расцвете сил от изнеможения. И потом, чуяла моя многострадальная серая шкура, что на этом злоключения с храмовником не закончились. Мне срочно необходимо было серьезно подумать о событиях последних часов и подумать на сытый желудок, потому как иначе ничего путного все равно не соображу. Уж не знаю, какой именно бог благоволит к нечисти, но небеса вдруг услышали мои молитвы или, что более вероятно, голодное бурчание моего желудка. С улицы совершенно неожиданно послышался дикий грохот, душераздирающее кудахтанье перепуганной домашней птицы и замысловатое ругательство хозяина заведения. Я, заинтересовавшись, осторожно выглянула из своего укрытия и тут же обрадованно метнулась к противоположной стороне крыши, выискивая, как лучше нырнуть к себе в окно, поскольку во дворе трактира творилось настоящее и весьма шумное безобразие. Повозка, тихо-мирно перевозящая провиант для кухни, наехала колесом на камень и перевернулась. При этом деревянные клетки, в которых томились добропорядочные наседки ярко-рыжие петухи, разбились. Птицы, почувствовав, что это их единственный шанс избежать попадания на вертел или в суп, мигом разлетелись по всему двору, и сейчас внизу шла увлеченная битва по сбору строптивой еды, в которой по мере сил и возможностей участвовали не только постояльцы, но и случайные прохожие. Правда, последние больше старались под шумок заныкать пару жирных будущих окорочков и унести их к себе на стол. Понятное дело, от подобной наглости трактирщик ругался еще громче и выразительнее, не зная, то ли ловить оставшихся кур, то ли проворных воришек. Самое время пробираться к себе в комнату, пока все отвлечены бесплатным представлением. Я зацепилась когтями за карниз, и уже через секунду кулем свалилась на пол своей комнаты. Какое счастье, что я не боюсь воров, и поэтому предпочитаю оставлять ставни и рамы открытыми настежь, когда ухожу на промысел. Все равно брать здесь нечего, да и наглец, осмелившийся обокрасть меня, долго с добычей не проходит. Отыщу по запаху и отберу все назад. Еще и подзатыльников надаю, чтобы неповадно было на чужое смотреть. Точнее, на мое, поскольку на остальных мне плевать. Через полчаса, наскоро смыв себя пот бесславного сражения и переодевшись в скромное домашнее платье, я жадно грызла сухари из неприкосновенного запаса и безрадостно раздумывала над тем, что же делать дальше. По всем прикидкам выходило, что надо бежать, причем чем скорее, тем лучше. Знаю я храмовников, теперь этот на редкость приставучий тип так просто не отвяжется. Тем более, если он мой истинный облик разглядел. Эх, мало я за свои услуги у вдовушек запросила. Надо было раза в три больше брать. Да что уж теперь горевать. Жалко, что столь налаженный быт придется бросить. Но делать нечего, своя шкура дороже. Едва я так подумала, как мохнатая лапка неясного беспокойства огладила мое сердце. Что-то происходило вокруг. Что-то весьма и весьма необычное и опасное. В животе запульсировала привычная боль, словно принуждая к превращению. «Что такое?» – удивленно выдохнула я, усилием воли сдерживая зверя внутри. Затем обернулась к зеркалу, из глубины которого на меня глянула невысокая светловолосая девушка лет 20 с серыми глазами и курносым носиком, то бишь я. Ничего особенного, но некоторым представителям мужского пола нравится. Конечно, не красавица, но подержаться есть за что темной ночкой на сеновале. Я нахмурилась и осторожно провела рукой по щеке, прямо по кровавой неглубокой царапине. А это еще откуда? И тут же услужливая память подсунула картину того, как каменный осколок впился мне в лицо и отлетел прочь во время недавней схватки. «Святые отступники!» – выдохнула я, обессильно опускаясь обратно на стол. Как я могла забыть? О каком бегстве теперь может идти речь? Если у незнакомца есть моя кровь, то он без проблем отыщет меня не только в этом городе, но и, пожалуй, в целом королевстве. Точно, к гномам надо уходить. Из всех остальных разумных рас они наиболее терпимо к нашей отовсюду гонимой братье относятся. Главное, чтобы нечисть себя хорошо вела и не ела кого ни попадя. Правда, есть еще орки, но эти из-за своего весьма своеобразного чувства юмора сами могут заставить что-нибудь живое и весьма сопротивляющееся схомячить. А у меня изжога от разумных форм жизни. И вообще аппетит портится, когда жертва на ухо заунывно орет и пощады просит. В голове, испуганной гурьбой, толкались мысли. Я заметалась по комнате, не зная, что делать в первую очередь, собирать вещи или плюнуть на все, подхватить мешочек, в котором бережно хранила отложенные на черный день монеты, и сразу же бежать. «Успокойся, Тефна!» Внутренний голос был на удивление суров и холоден. «Иначе наделаешь еще больше бед». Я всхлипнула в последний раз и послушно попыталась взять себя в руки. Получалось, если честно, плохо, поскольку эти самые руки тряслись от ужаса. «Будем рассуждать логично», – продолжил тем временем глаз моего рассудка. «Храмовник выйдет на охоту ночью, когда ему никто не сможет помешать. До этого времени ты никак не доберешься до гномьих земель. Прятаться же лучше не в чистом поле, а в многолюдном городе. Не мне тебе объяснять». Я кивнула в подтверждение. «Действительно, до полуночи мне вряд ли удастся достигнуть предела зова крови. Храмовник же, с его умением мгновенно перемещаться на внушительное расстояние, без проблем отыщет меня где угодно. И тогда мне придется, ой, как трудно. В городе хотя бы можно спрятаться за мирно спящими жителями. В лесу же только в берлогу медведя придется лезть за подмогой. Правда, думаю, в таком случае медведь сам с удовольствием в травле поучаствует. Храмовники всегда с животными отлично ладили. «Я должна понять, с кем имею дело», – негромко произнесла я. «И прежде всего разобраться, что за медальон был у него на груди». Внутренний голос одобрительно молчал, внимая моим рассуждениям. «А когда он проведет ритуал вызова, его будет ждать весьма неприятный сюрприз», – неожиданно пакостливо улыбнулась я, вдруг поймав шальную, безумную мысль за хвост. «В самом деле, если храмовник хочет видеть перед собой нечисть, то почему ему надо мешать в этом стремлении? Запаха крови ему от меня, видите ли, не хватало. Будет ему кровь, будут и внутренности с сырым мясом». Я озабоченно выглянула в окно. Солнце еще стояло высоко, следовательно, успею к знакомому архивариусу заглянуть, а на обратном пути на скотобойню заскочу за необходимым для спектакля реквизитом. Интересно, какой будет реакция привязчивого незнакомца, когда на пороге собственного дома он в полночь обнаружит разъяренную кошку, перемазанную протухшей кровью и в ошейнике из благоухающих потрохов. Вряд ли он захочет свои чистенькие ручки пачкать. Авось откуплюсь по дешевке, пары нудных нравоучений да окроплением святой водицы. Переживу как-нибудь такую неприятность. Невысокие каблуки легких туфель звонко щелкали по мостовой. Я быстро миновала небольшую площадь рядом с родным трактиром и углубилась в лабиринт узких извилистых улочек. Солнце, стоящее в зените, безжалостно выжигало город, отражаясь мутным блеском в окнах домов. Сразу же захотелось пить, а лучше с головой залезть в прохладную речку и там поплескаться вдоволь. Жаль, что со своими желаниями придется обождать. Я набрала скорость, надеясь побыстрее прошмыгнуть палящее марево полдня и нырнуть в тихий сумрак библиотеки.